Акхисишу надо, пожалуй, слетать. Просто один раз в лоб сказать, чтобы ни на что не рассчитывал. Потому что это признание тянет за собой уж совсем нехорошие. Типа вопроса, а что бы он сделал, если бы на тот момент уже знал? Ну, хотя бы о тех же мидгардцах. Остановило бы его, если бы на их месте вообще были асы, и поэтому это надо заранее остановить. Весь этот намечающийся разговор. Потому что об этом не говорить, не думать абсолютно не хочется. Потому что он приведет к чему-то уж совершенно. К тому, например, что первый раз его это вовсе не остановило. Нет, нет, нет. Конечно, он совсем не хотел гибели стражников, когда проводил йотунов в Асгард. Не планировал. И если бы они чуть-чуть разминулись, возможно, разрушитель успел бы уничтожить лазутчиков раньше. Но только здесь ключевое, возможно. А все потому что, да вот потому, вообще не было до этого дела. Прекрасное и просто признание, ну такое приятное. Ну, а что бы он в Мидгарде, на тот момент и в том его состоянии, когда камень разума вскипетри в разы усилил ему все, что тогда накопилось. Обиду, гнев, жажду мести, довел до предела, до полубезумия, почти до потери контроля. И да, ему все это нравилось, это пьянило, распаляло, кружило, дурманило голову. Он брал скипетр в руки и чувствовал себя совершенно другим, неукротимым, неистовым, неудержимым, всесильным. И его остановило бы, кто там, высшие, низшие, равные. Какая вообще в бездну разница? Просто смешно. Ну, вот и отлично. Можешь поздравить себя, Лафисан, с этим новым признанием. Ну, и кем ты себя после этого чувствуешь? Нет, даже не тем, что другие о тебе думают. Все гораздо и гораздо отвратнее. Это просто, слов нет. И вот поэтому Хэшу надо сказать, что подстал. Признания эти ногу никак не помогут. Скорее, наоборот. И да, он не хочет, чтобы змей докопался до сути. Как мудрый срединный хранитель не пытается показать, что все на свете готов принять и понять. Все же, может случиться, что есть что-то и для него запредельное. Поэтому нужно вовремя прервать весь назревший не к добру разговор. И сделать это, нет, не сегодня, но в ближайшее время. А то ведь божественный полудемон решит еще, что он просто боится. Вот как бы не так, точно, ну, на большую бы сумму не спорил. Так, лошадка, подъем, Лаки. Сонно-жалобно протянул мальчик. Понял, спи. Справлюсь сам, не проблема. Не на войну же идем, а всего лишь на ставший любимым базар. Тетя, готовы? Они взяли такси и проехали по всем 10 продуктовым рынкам Лондона, скупая оптом всякую мелочь. В каждом он сперва распоряжался ссыпать товар на склад, затем увеличил, а потом отдал на экспертизу. Гарри проснулся полностью только на пятом, и принялся колдовать вместо Лаки. А потом они снова объехали рынки по кругу, уже продавая. Вот и все, время вышло. Благодарю за помощь, тетушка, сказал он, когда они вернулись домой. Надеюсь, не утомил. И да, ехидно посмотрел он на нее, сморщив нос. Душ примите, а то у вас волосы рыбой пропахли. И сходите в салон на укладку. У нас вечером потрясающие по торжественности открытие цветочного магазина. Гарь, ты куда? Цветочки красить. Сиди, играй, тебе скучно будет. А ты это, вчера, пейджер, я помню, и оценил, что ты не устроил по этому поводу. Ну, я ж говорил, я не маленький, и не дурак. О, да, брат, ты крут. Лаки с размаху хлопнул по плечу Дадли. Твое терпение будет вознаграждено. И он, на прощание улыбнувшись, покинул жилище. Так, теперь взять такси. Нет, ну надо же, на стоянке ни единого кэба. Где другая ближайшая? По дороге к ней еще можно попытаться просто поймать. Вот же Хель, опять не успеет купить сегодня машину. Ладно, потерпим до завтра. Он прошел два квартала пешком, постоянно оборачиваясь на звук приближающихся автомобилей. Ну вот как назло, и при этом постоянно усиливающееся неприятное ощущение, ао, он знает чего, точно, слежки. И оно не возникло внезапно. Это длится уже пару дней. Да, он не то, что раньше отмахивался, просто чувство еще не достигло порога, когда это можно уже осознать, потому что оно возникало совсем ненадолго, да еще и в ситуациях вполне безопасных, совершенно не требующих дополнительного внимания. Но теперь он знал точно, за ними следят. Он хорошо научился чувствовать слежку, еще когда работал над тем, чтобы укрываться от взгляда Хеймдалля. Тоже в такую область магии тогда влез. Научиться нейтрализовать действие главной способности бога, именно его богом и делающий, Это даже не перекроить какой-то лошади мозг. И ведь он это сделал. Ему не было даже 17. За нами хвост, обрадовал Гарри Локи. Думаю, снова шпион директора Хогвартса, Дамблдора. Мальчик попытался перехватить управление и обернуться. Да, скорее всего. Кто ж так ловит шпиона? Ухмыльнулся насмешливо Трикстер, не давая ему это сделать, а затем завернул за угол и нырнул в первый попавшийся магазин. Все проще. Не прошло полминуты, как из-за угла выскользнул. Ао, ну надо же, тот же самый субъект, от которого так шарахнулась тетушка, стоит теперь посреди тротуара и озирается, видно, думая, что незаметно. Это он? Удивленно прошептал Гарри. Ну, как видишь, у директора явно талант на вербовку шпионов, совсем неприметных, и он рассмеялся. Прячась за одной из колонн в магазине, он постарался внимательнее рассмотреть незнакомца через окно витрины. Маленький, кривоногий, небритый, растрепанный, явно с похмелья. Да еще этот старый алкаш. Он утверждает, что подсмотрел, как наш мальчик кого-то убивает, да не одного, а аж двоих. Не знаю, кому пришло в голову научить тебя редуция. Если это наземникус, то Дамблдор ему башку оторвет. Кто такой наземникус? А, пройдоха и пьяница. Стало весело, захотелось специально столкнуться с ним и поздороваться, улыбнуться приветливо и спросить, как дела, мистер Наземникус, как там Дамблдор, а как нога миссис Фиг, еще не поправилась, и посмотреть на эффект, как этот тип будет пытаться выкручиваться, или не будет, так же, как недоведьма, ответит на пару вопросов и потом смоется, вот поэтому и не будем, не стоит пугать, у директора тенденция, сразу отзывать провалившегося резидента, и заменять его на еще более, хмм, профессионального. Что ты будешь делать? Прервал его размышления Гарри. Да пока ничего. Просто времени нет. Никуда он не денется. Скоро поймаем. Он вышел из магазина перед самым носом наземникуса и, проголосовав, наконец-то поймал такси. Ну, пускай погоняется, хвост. Посмотрим, не прикрывает ли его кто-нибудь на машине. А то что-то сегодня с такси явно непросто, так что вряд ли так сразу поймает. Гарри смотрел, как Локи палочкой раскрашивает цветы, каждый отдельно, создавая каждый раз что-то уникальное и неповторимое. Лепестки покрывались удивительными цветными узорами. Невообразимое сочетание расцветок, названий которых мальчик даже не знал. Оторвать взгляд от этого зачаровывающего зрелища было невозможно. Он готов был смотреть и смотреть. День, ночь, год, столетие, вечность. Ничего так, да? Бог поднял тюльпан, на темно-фиолетовом фоне лепестков которого проступил затейливый узор из золотых тонких линий. «Это просто поразительно, Локи!» – прошептал мальчик. «Я даже сказать не могу!» «Да я лучше могу!» – Лофисон прищурил глаза, улыбаясь. «Просто времени нет, их же много!» «Ну ладно, один!» Гарри глянул, и у него просто рот раскрылся от изумления. Под почти неуловимыми, но точными движениями палочки темный лепесток раскрасился голубоватыми точками, которые сложились в созвездие, и среди них бледно-желтым повис тонкий серп. Локи. Гарри вытаращил глаза. Это, с насмешливо-озорным вызовом посмотрел на него бог. Нет, не это. Еще можно и так. Другой лепесток поменял фон на бледно-розовый, приобрел глубину и объем, и на фоне золотых лучей восходящего солнца проступил силуэт грандиозного неземного города, рвущегося к облакам. Гарри так и застыл с открытым ртом. Как это можно было все уместить на одном лепестке, было просто невероятно. Он видел, он хорошо различал этот город, даже то, как отражались лучи солнца в золоте удивительного дворца. Придется стереть, с небольшим сожалением усмехнулся Лофисон, вдоволь насладившись произведенным эффектом. А то точно конкуренты добьются, чтобы нас перетряхнули до атома. Нет, Локи, нет, давай домой его заберем, пожалуйста. Ну, если хочешь, нарочито небрежно пожал бог плечами. Вот только довольно улыбающиеся глаза выдавали, что ему вовсе не было все равно. Ладно, некогда баловаться, надо с этим закончить. Я надеюсь, у нас вечером будет немало гостей. Как ты полагаешь, мы сможем привлечь их внимание? Примечание к части. Один обливейт, заклятие забвения, заклинание изменения памяти, может стереть полученную информацию. 2. Люмос, чары, зажигающие огонек света на конце волшебной палочки. Источник света получается небольшой, как от карманного фонарика. 3. Бундимун, существо, похожее на пятно зеленоватой плесени с глазами. При испуге удирает, перебирая многочисленными тоненькими лапками. Питается грязью, Тюльпан король ночи с Асгардом волшебной кисти Локи. HTTPS древегаглицом филе D1 в WPDM в ZQRRCWDM КС 9 Йонат СВМВИФ. Арт волшебной кисти Лана 2013-21-22 и краткое день, 2-3 июля, 91, королевское многоцветие. Лафисан вышел из подсобной комнаты, где возился с цветами, в готовящийся к предстоящему празднеству зал магазина. Возбужденная спешными приготовлениями Арнелла металась по всему помещению, отдавая распоряжение и перемежая это с чтением каких-то отправлений на пейджере и звонками с радиотелефона. «Здравствуйте, мистер Поттер!» С улыбкой приветствовала она его, как только заметила. «Ну, как вам?» И она обвела сияющими глазами стены, украшенные разноцветными воздушными шариками, гирляндами живых растений и большими глянцевыми фотографиями цветов. «О, замечательно!» – улыбнулся он ей в ответ. Девушка так старалась, напрашиваясь на похвалу, а он так хорошо знал, что значит в таких случаях не дождаться желаемого. «Но я бы лучше перевесил это туда, а это сюда», и он указал на две самые яркие гирлянды шариков. Арнелла немного нахмурилась. «Но оформление разработал довольно известный профессиональный дизайнер», – возразила она. «Я не поскупилась на весьма дорогие услуги, воспользовавшись вашей наличностью». «И все же», — лукаво подбадривающе улыбнулся он, — «попробуйте». Она чуть-чуть недовольно поджала свои пухлые губки и распорядилась. Рабочие в комбинезонах, приставив раздвижные лестницы, принялись выполнять. «А теперь эти, сюда, а вот это». Локи прищурился. «Босс, быть может, вы будете распоряжаться, а я пока займусь чем-то другим, а то я вас просто дублирую». Отдел еще не в проворот. Не так уж и просто провернуть за полтора дня то, на что по-хорошему требуется 2-3 недели. Ну вот, разозлилась, бог мысленно с досадой поморщился. Конечно, в ее глазах он выглядит просто капризным ребенком, решившим от нечего делать вмешаться в то, в чем совершенно не смыслит. «Я очень ценю все, что вы делаете как мой партнер», — примиряюще улыбнулся он. «Просто хочу, чтобы в моем магазине все было оформлено по моему вкусу». «Я поняла», — коротко кивнула она. «В следующий раз к дизайнеру едем вместе. В следующий раз обойдемся вообще без дизайнера. Я, думаю, вполне справлюсь сам». Вот же, как не пытался смягчить, а как-то не вышло. Прекрасно, ее улыбка стала совершенно дежурной, а голос бесстрастным и деловым. «Мы сэкономим деньги и время», и она, явно демонстрируя, что с последним сейчас большие проблемы, достала из сумочки какой-то складный электронный гаджет с логотипом Psion-1 и принялась быстро в нем что-то нащелкивать идеально наманикюренными пальчиками. Локи мысленно закатил глаза. Совершенно не клеилось. Можно плюнуть, конечно, на заморочки девчонки, но не хотелось сбивать ее с нужной волны, да и начинать новое дело с завуалированного конфликта тоже как-то. Ну, ладно. Попытка номер последний. «Арнелла, я там цветочки покрасил для штучной раздачи на входе, как мы планировали. Не хотите взглянуть?» На лице девушки смесь скрытой досады и любопытства. «Ну да, времени мало, но того, что как раз составляет основу их бизнеса, она еще даже не видела». «Да, конечно», уже вполне искренне улыбнулась она, убирая псион в свой клатч. «С удовольствием». Они вышли в подсобку. Лафисан закрыл дверь и только затем включил свет. «Ну вот, совершенно другое же дело, вау!» Потрясенно-восторженно прошептала мисс Лучия Нилари, присаживаясь на корточки возле одной из больших напольных ваз с окрашенными цветами. «Это же, невероятно! И какие все разные!» Она вытащила из вазы один тюльпан и поднесла к глазам, внимательно рассматривая золотые узоры на темно-лиловом фоне. «Я, конечно, успела взглянуть, что такое радужные розы, но я и предположить не могла, что, как ты это делаешь», — обернулась она к мальчику. Ее черные глаза блестели от восхищения и любопытства. «Нет, нет, я вовсе не стремлюсь узнать тайну самого метода, я сейчас совсем о другом. Просто делаю», — с притворной скромностью он спрятал глаза под ресницами. «Просто». Теперь он уже посмотрел на нее самодовольно ехидно. «Много идей, да. У меня тоже как раз появилась одна». Она поставила цветок на место и, быстро выпрямившись, стала звонить по телефону. «Отправлю Линде уведомление, чтобы приехала на час раньше. У нее хорошая аппаратура, мы сделаем фото самых интересных цветов, и они нам послужат рекламой. И, еще мы заменим те фотографии в зале, они просто не идут ни в какое сравнение с тем, на что мы способны». «Мы не способны», — он отрицательно замотал головой, выставляя вперед обе ладони в притормаживающем жесте. «Я не буду каждый раз это делать. Я собираюсь просто красить тюльпаны в короля ночи, а розы в радужные, и все. Во-первых, меня не привлекает работа, способная занять целый день. А во-вторых, вы же сами мне объясняли про конкурентов. Она на секунду прищурилась, раздумывая. «И не будем. Но иногда, на заказ, можно просто установить заоблачную цену на такой эксклюзив. Тогда и конкуренты не взбудоражатся ввиду слишком малого объема поставок, да и вообще не их сегмента рынка, и временные затраты тоже будут достойно оплачены». «Хорошо», — улыбнулся он одобряюще. «Иногда, очень даже неплохо. Тогда, рекомендую вот этот». И он вытянул из вазы и передал ей тюльпан с изображением звездного неба. И, не давая опомниться, тот, который с Асгардом, или вот, «Боже мой, это ты такое сделал? Это же невозможно!» Она неверяще рассмеялась, переводя взгляд с одного цветка на другой. «Ну, знаешь, профессор сказал, что ты вундеркинд, и что он очень хочет видеть тебя у себя на юридическом. Когда мы вчера пообщались с тобой, я поняла, что ты уникум, и уже собиралась уговорить тебя поступать к нам на бизнес, там гораздо больше возможностей для реализации творческих сил. Но это, боюсь, тебе надо в Королевскую Академию Искусств. Ты же, гений». «Спасибо», — принц с королевским достоинством принял похвалу как очевидный факт. «Теперь вы мне верите, что мы сможем обойтись без дизайнера. Тетя, вы готовы? Нам надо еще в ателье заехать и забрать костюмы». «Костюмы? Нам что, мало этих? Да я еще даже». «Конечно же мало. Сегодня вы будете королевой цветов». «Королевой? О, боже!» — истерически расхохоталась Петуния. «А что будет следующим? Мне все больше начинает казаться, что это не Вернон, а я попала в дурдом». Наземникус вернулся домой в немало расстроенных чувствах. Малец смылся один на такси, прошмыгнув прямо у него перед носом, а ему так и не удалось вовремя поймать Морганову тачку. «Ну, и что теперь писать Дамблдору? Нет, конечно, он может что-то придумать, хотя бы использовать те же места, где семейство уже побывало, но, во-первых, это сразу же разрушит то чувство внутреннего удовлетворения от честно выполненного долга, которое он обрел за эти 3 дня. Грим 2, с ним, конечно, оно всегда, в конце концов, рушится, тем более, что не по его же вине, он-то делал все чичи. Но было же еще во-вторых, верховный чародей Визингамота был совсем не тем человеком, которого Флетчер хотел лишний раз на ровном месте обманывать. «Ладно, не конец дня, может еще куда-то намыляться, можно просто дома у окна посидеть, подежурить». По дороге он купил себе пиццу, бутылочку эля и какой-то потрепанный детектив. Странная пища, конечно, но пахло неплохо, да и маглы за столиками ее так аппетитно жевали. А пожить в чужом мире и даже не попробовать ничего новенького тоже не гоже. Правда, маглы точно так же жевали и собачьи сардельки в соусе с белым хлебом 3, так что он сначала узнал, что вообще в эту пиццу кладут, благо была там менюшка с названиями и составом. Элли оказался примерским, возможно, он его просто недостаточно нагрел не очень предназначенными для этого чарами тепловоздуха 4, но пойло ни в какое сравнение не шло даже с самыми дешевыми сортами сливочного пива. Теперь он сидел у окна, пытаясь одним глазом почитывать детектив, а другим наблюдая за тем, что творится на улице. Когда-то он любил почитать детективчик, представляя себя великим вором и пытаясь разгадывать, что же будут делать герои, но с тех пор уже Грим знает сколько не покупал никаких книг. Но здесь он уже начинал маяться скукой, тем более, что эта досадная неувязка с такси заперла его дома. Вот только сказать, что в макгловской книжке ему не все было понятно, это не сказать ничего. Читать такое без словаря из учебника по макгловедению было не лучше, чем слушать рассказы пьяного гоблина, и, если пересказывать вкратце, то сюжет выглядел приблизительно так. Некий тип, при помощи какой-то фигни вынюхав непонятно что, украл неизвестно чего, продал это совершенно неясно чем занимающейся структуре, и теперь его ловит с помощью не пойми как работающих хренотеней. Все это перемежалось совершенно извращенными макгловскими отношениями, а также кучей технических терминов и географических названий. Ну просто бред, бред и бред кобылы Фистрела, укушенный оборотнем в лунную ночь. А ведь он еще надеялся почерпнуть в этом что-нибудь новенькое. Наземникус с досадой захлопнул пролистанную билиберду и в очередной раз глянул в окно, и очень вовремя. К подъезду подкатил черный кэп, из которого вылез так дорогой сердцу всего Магмира мальчишка. «Ну, вот и чудненько, с пацаном все в порядке», — А если тот вдруг еще куда вздумает навострить метлу, то, можно надеяться, на сей раз он его не упустит. Они приехали в ателье ангелов на Гаррик Роуд, 5, и, примерив, забрали 3 уже пошитых костюма. О, вы та семья, которой даже некогда сделать первую примерку. С небольшим осуждением приветствовала их экстравагантная дама на входе. Обычно мы не беремся за такую работу, но ваша менеджер оказалась очень убедительной, и, как я теперь вижу, чьи-то мерки, снятые ранее, которые она нам передала, действительно оказались очень точны, и все получилось просто прекрасно. «А-а, откуда она взяла наши мерки?» – удивленно спросила Петунья, глядя на Гарри. «Тетя, угадайте с 3 раз», – процедил Лафисон, – «и лучше в машине». «А откуда ты их взял, Лаки?» «Ну вот, и мальчишка туда же, а ты можешь с 5», – рассмеялся. «У меня глаз разве нет, глазомера? 3 недели уже передо мною все вертятся, а мне достаточно 3 секунд». Если человек вокруг оси обернется, а если подвигается так 3 минуты, то я уже воспроизведу и его манеру движения с жестами. Ну, а не будет при этом молчать, то и речь. Вот же фвуперы африканские. 6, опять тряпьем закупаться поехали, удивленно покачал головой Флетчер, глядя как троица вышла из ателье с пакетами и села в машину. Все тогда, на сегодня достаточно, а то опять только зазря деньжата прокатывать. Он расплатился, отпустил такси и, сверяясь с купленной в одном из ларьков картой, зашагал в направлении Кингс-Кросса. «Харрадс 7, пожалуйста», – скомандовал Лаки таксисту, и машина понеслась по направлению к самому знаменитому лондонскому универмагу. Именно там, на первом этаже со входом с улицы, и находился их новый магазин «Королевское многоцветие». «Тетя, на будущее», – он обратился к Петунии, – «постарайтесь на людях избегать лишних вопросов, на которые я вам при посторонних ответить все равно не смогу. Если вам интересно, как можно измерить, не прикладывая измерительной ленты, лучше спросите об этом наедине. Глазомер развивается тренировками, а у меня еще дар, и вы в курсе, какой. Если вы, конечно, об этом еще не забыли». Недалеко от входа в магазин уже стоял фургончик с надписью «Пресса», а возле стеклянных дверей были выставлены 2 огромных колонки, из которых неслась бравурная местная музыка. Шарики, цветы, столики с фуршетом, нарядные девушки, украшенные цветами. Ну, ничего так, забавно. Может, он и отнесся бы ко всему этому скептически, но кое-кто внутри, видимо, воспринимал происходящее совсем по-другому. «Лаки, смотри, а это, а, вау, у кое-кого первый в жизни праздник», еле сдерживая все нарастающие изнутри восторг, усмехается бог. «Да хорош уже, не юбилей всяться. Круто, уф, нифига себе, и это все наши, а вот и еще один, тетушка, а теперь вы, боже мой, это сколько же на это все пошло денег, как ты мог за 5 дней, нет, нас точно посадят, у нас будет самый дорогой в Лондоне адвокат», прошептал он ей, самодовольно и озорно улыбаясь. Едва они успели войти, как к ним, возникши будто бы из ниоткуда, подскочила Линда. На ней были короткая джинсовая юбка, такая же короткая джинсовая курточка и высокие сапожки на шнуровке, а на шее такой огромный фотоаппарат с выдвинутым объективом, что она придерживала его снизу рукой. Светлые волосы девушки были заплетены в многочисленные косички, 2 из которых смешно болтались, остальные были убраны в тугой высокоподнятый хвост. «Как я тебя рада видеть, Гарри, ты даже не представляешь». Она немного присела, чтобы оказаться с ним на одном уровне. «Здравствуйте, миссис Дурсль», даже не глядя на Петунию, поприветствовала она. На лице тети возникло с трудом подавляемое брезгливое выражение. «Здравствуйте», процедила она сквозь зубы. Но журналистке явно было не до нее и ее неприязни. «Я еще при нашем первом знакомстве поняла, что ты необыкновенный мальчик», профессор подтвердил, сказав, что ты вполне уже можешь поступать в Оксфорд. «Потом ребята мне рассказали такое». Она улыбнулась, покачивая головой. «Ты самостоятельно ведешь бизнес в нескольких направлениях?» «Не совсем. Кое-что делает тетя, а кое-что...» «Да, я в курсе. Наши законы не рассчитаны на вундеркиндов. И тем не менее, я хотела бы взять у тебя интервью». Девушка смотрела на него подбадривающе и заинтересованно. «Я... подумаю», не сразу ответил он. «Хорошо. Но если ты поступишь в университет в этом году, а тебе так или иначе сообщит пресса, это же единичные случаи, уникальные». «Я понял, вы первые, кто получит эту возможность, я умею быть благодарным». «Я знаю», довольно облегченно улыбнулась она. Кстати, спасибо за приглашение к огоньку. Я это о доме. Репортерша бросила быстрый и довольно ехидный взгляд на Петунию. Был повод еще раз встряхнуть зрителя этим забавным происшествием с бразильским удавом. А еще мне удалось достать кое-какие довольно необычные материалы. Ты ничего не можешь сказать вот об этом? Она протянула ему снимок фотоаппарата полироид с изображением гигантской змеи, на боку которой явственно читалась часть надписи «Агите связаться с посольством Бразилии». Гарри чуть было не прыснул. Он хорошо помнил этот знаменательный день. Это подделка, убежденно посмотрел на нее Лаки, пытаясь скрыть озорное выражение глаз. Я хорошо видел удава. Ничего подобного на его шкуре не было. Да, я так и подумала. С такой же понимающей насмешливой улыбкой журналистка убрала снимок в карман. Невозможное всегда невозможно. Да, Гарри, глазастая девка. И умная. Не Наташа Романов, конечно, но тоже. Очень даже себе на уме. Кто знает, Бог качнул головой, но если я когда-либо столкнусь с чем-то таким, вы будете первой, кто об этом узнает, уверенно пообещал он. Линда, оставь их, пожалуйста, у нас остались минуты, а им еще переодеваться. Идемте со мной, утащила их от этого допроса в подсобку Арнелла. Праздник удался на славу. Арнелла умудрилась успеть пригласить кучу народу, об остальных позаботилась Линда. В основном, это были люди, связанные с торговлей цветами, садоводы, селекционеры, флористы. Но и без нескольких знаменитостей и представителей власти не обошлось. Ненадолго прибыл даже сам владелец Харацамаха Metal Fight 8 и ушел очень довольный, захватив целую корзину с цветами. Дадли в костюме Винни-Пуха стоял на входе и, доставая из горшочка с медом разные сладости, раздавал их детям, не обделяя при этом и себя. С другой стороны Лаки, одетый в доработанный им же наряд белого кролика в цилиндре из Алисы в стране чудес, вручал дамам по окрашенному цветку, моментально определяя, какой именно лучше всего подойдет к наряду каждый. Это произвело первый фурор. Сколько ни сравнивали между собой гости полученные презенты, найти хотя бы два одинаковых не удалось. Петунье делать почти ничего не пришлось. Она просто встречала гостей в своем пышном наряде, платье королевы, сшитом целиком из стилизованных цветов. Рядом с ней вовсю блистала Арнелла, одетая цветочной феей, как и четыре девушки-флористки, порхающие в зале и на улице между столиками. Они провели множество интересных конкурсов, таких, как конкурс букетов и викторин с загадками и шарадами, посвященных цветам и садоводству, а также лотерею билетов, которые получили все, кто купил что-либо в магазине. Победителям вручили памятные призы, фотографии, конечно, корзины с цветами. Викторины перемежались с выступлениями фокусника, который, под одобрительные аплодисменты гостей, доставал из своего цилиндра всевозможные букеты, а также мановением палочки рисовал на одежде присутствующих розы или тюльпаны. Рисовал-то, конечно, Лаки, довольно быстро, бесследно стирая их. А гостям и артисту такой эффект объяснили мастерской работой со световым оборудованием, установленным под потолком. Кульминацией праздника явился огромный праздничный торт, усеянный кремовыми радужными розами. А Тортелло Фисон позаботился немного раньше, велев Гарри хорошенько увеличить и так довольно большой. Праздник закончился фейерверками и шампанским. Довольные гости, полные впечатлений, покинули королевское многоцветие далеко за полночь. Ну, как тебе новая созидательно-творческая жизнь, избранный? Ой, Лаки, это было как в сказке, прошептал мальчик, обожающе глядя на него сонными глазами, и зевнул. А еще я теперь мистер Поттер, и, босс, на заднем сидении везущего их домой черного кэба Дадли спал сном самого счастливого, объевшегося праздничными сладостями, Винни-Пуха. Петунья дремала, с облегчением избавившись от всеобщего внимания и жаркого цветочного платья на кринолине. Лаки придержал входную дверь подъезда, ожидая, пока тетушка протащит туда практически спящего на ходу Винни, и зашел следом. Стоп, показалось. Нет, он привык доверять своей интуиции. Что-то не просто так зацепило его внимание. Что-то. Он вышел обратно на улицу. Да, где-то здесь, точно. Звонки в квартиры, расположенные тремя ровными столбиками слева от двери. Он пробежал глазами по наклеенным на них надписям. О-о-о, а вот и оно. Ну, конечно же, имя. Наземникус Флетчер. Примечание. 1. Псион Series 3. Портативный, карманный компьютер, выпускавшийся компанией Psion. HTTPS Дривига Глицом Филе D1 Юг 2 ЗХК ЗФП Йод 2 Йод СДП ЗХГ СПБ ВХГ КЛ 3 ХС ВИФ 2 Грим, зловещий черный пес, привидение, предвестник смерти. Примечание к части. 3. Наземникус дословно воспринял название хот-догов, англ, хот-дог, букв, горячая собака. 4. Чар горячего воздуха. Чары, вызывающие поток горячего воздуха. Скорее всего, применяется в домашнем хозяйстве для сушки мокрого белья. Сливочное пиво магов пьется горячим в отличие от наших пива эля, которые рекомендуется охлаждать. 5. Ателье Ангелс Цастумес, 1 Горрицкер Д. Британское ателье по созданию костюмов для театра и кино. 6. Фвупер, волшебное существо, африканская птица с исключительно ярким оперением. Встречаются фвупер оранжевый, розовый, ярко-зеленый или желтый расцветок. Фвупер африканский аналогично выражению на фене петух гамбургский, пижон, модник, хвастающийся внешним видом. 7. Харроц, Харроц, самый известный универмаг Лондона. Считается одним из самых больших и модных универмагов мира. До 2001 года официальный поставщик королевского двора. HTTPS Дривига Глицом Филе D1 ЦУ 0 ПЛ 7 Виал Млумп МЗ 2 Снанис 9 БДМ 0 ВИИФ. 8. Альфайд, Мохаммед, египетский миллиардер, отец Дади Альфайда, близкого друга принцессы Дианы, погибшего вместе с ней в 1997 году в автокатастрофе. На то время владелец Харроца. Костюмы цветочной королевы, цветочных фей, белого кролика и Винни-Пуха, два на выбор или смешать, учтем, что кролика Лакей еще хорошо доработал. Двойной клик по фото для увеличения. HTTPS Дривига Глицом Дривифолдерс 11 в Ки 9 ВДПД 70 В 3 ОБК 2 УСФУИ 07 КФСА 22 и краткое день 3 июля 92 из жертвы в охотника или пора обменяться ролями. Камера, камера, камера. Ну, конечно же, она самая, в мраморе и позолоте, очень даже со вкусом отделанная, даже менять ничего не хочется, потому что, понятно с чьим вкусом, спасибо, мама, какая забота, а на столе, морское ассорти, на чеканном золотом блюде, молодцы, справились, даже не интересно, пусть уж лучше носит эти стандартные обеды, зато свое, родное асгардское, кстати, а что в Мидгарде том, должна же быть какая-то, скандинавская кухня, надо бы посмотреть и сравнить, и да, может, будет смысл открыть ресторанчик, и поэтому, он подошел и написал на стекле, большая королевская поваренная книга Асгарда, и, собственно, что уж тогда мелочиться, по одной основной поваренной книге девяти миров, и вот это, кроме Асгарда и Мидгарда, в разрешенный объем-то хоть влезет, вот что тоже бесит всегда, разрешенный объем, это же надо придумать, вот вообще, так, теперь газетка, за 2012 год, и почему за 2012, ведь ясно же написал, за последний, так что, здесь подкачали, впрочем, не суть, все равно получил нужный список, ну, да, Старк Индустриес на первом месте, кто бы мог сомневаться, попробовать обогнать в бизнесе Тони, ну, так, чисто ради спортивного, узнать надо сперва, есть ли он там, и вообще, есть ли хоть что-то из этого там, ну вот и все, больше здесь делать нечего, потому что, по-прежнему скучно, и по-прежнему бесит вот это, как же снять-то их, ага, как же, уже снял, сейчас, прям так и хочется написать на стекле какую-то гадость, а вот не стоит, чревато, или же все-таки несмотря ни на что написать, к Хесишу надо, но совершенно не хочется, слишком хороший был день, чтобы сейчас настроение портить, а разговор предстоит не из приятных, совсем, Хэши не знает вообще, что все его старания зазря, все его хочет исправить, глупый ты, змей, наивный, совсем как мидгарский мальчишка, тоже считает, что исправляется все, если бы было так просто, но почему-то, вовсе не хочется разубеждать, так, подъем по всему лагерю, Лаки, а сколько времени, до 11:30 уже, так что как бы пора, увещевательно ехидно ответствовал Лафисон. Ой, что, правда, Гарри аж подпрыгнул в постели, поскорее откинул одеяло и сел, надевая тапочки и одновременно глядя на красивые резные с позолотой часы на стене, которые весело тикали, помахивая маятником. 8:30, возмущенно укоризненно мальчик глянул на Лакей, рассмеялся. На Лаке было совершенно невозможно сердиться, он сделал такое выражение лица. Часы отстают, бог пожал плечами насмешливо и совершенно невинно. Да, конечно, я так и подумал, так же насмешливо фыркнул Гарри и, смеясь, отправился в ванную. В 9:00 Лафисон позвонил Линде. Он уже сразу настроился, что, возможно, неуловимую журналистку придется вызванивать целый день. Но, Как ни странно, на этот раз ему повезло. А, Гарри, очень приятно. Доброе утро. Что-то случилось? Или, все же надумал дать мне интервью? Цепкая девушка в своей манере сразу решила брать быка за рога. О, обязательно. Ну, надо же как-то расплачиваться за постоянную и весьма неформальную помощь. Только сперва, вы же еще в криминальном отделе работаете? Да, конечно. В том числе, там, что-то случилось серьезное. В ее голосе прорезались тревожные нотки. ХММ, беспокоиться, как-то даже приятно. К счастью, пока ничего. Просто хочу в очередной раз воспользоваться вашими связями. У вас есть какой-нибудь полицейский, который не прочь подработать частно, за деньги? Смотря, что именно нужно. Да вот вчера обнаружил, совершенно случайно, что за мною следит один тип. Хочу предпринять ответные меры. Можно просто обратиться в полицию. Его, скорее всего, очень быстро задержат. И если будет подозрение на киднеппинг или педофилию, нет, не нужно задерживать. Мне бы хотелось за ним проследить, и весьма аккуратно. Тогда, почему тебе для этого нужен именно человек из полиции? Ну, если кто-нибудь из спецслужб, тоже весьма хорошо. Мне все равно, был бы профессионалом. А чем тебя просто частный детектив не устроит? Они бывают гораздо профессиональнее простых полисменов. Устроит вполне. ХММ, надо же, есть еще и такое. Порекомендуете? В течение получаса скину на пейджер контакты. И, время на выбор, когда тебя устроит мне дать интервью. Он уже хотел вешать трубку, когда она неожиданно продолжила. Знаешь, Гарри, иногда ты задаешь очень взрослые и продуманные вопросы. А иногда, в общем, если бы ты не был вундеркиндом, я бы решила, что ты точно какой-нибудь инопланетянин. Рассмеялась она. Прямо в точку. Скривился Локи и нажал на отбой. Ну просто очень смешно. И что самое гадкое, угадала. Так, с этим ясно. А что там с деньгами? Да как-то не очень. Вот же, машину опять не купить. Вернее, купить можно, но тогда, в случае срочной надобности, снова придется подниматься с нуля. По магазинам, по витринам и кассам. Нехорошо. Хотелось оставить уже этот этап позади. Так что хотя бы на королевских креветок придется оставить. И получается. Ну вот и выходит, что снова надо катать на такси. Что-то никак не привыкнуть морочиться с этими деньгами. Постоянно нехватка. Раньше было все проще. В Асгарде вообще не заботило. В Мидгарде скипетр давал совершенно другие возможности. А здесь вот такая, докучливая муравьиная метушня. «Тетя, у вас деньги остались?» Петунья проснулась и возилась на кухне. «Ну, конечно, остались. Я же не спускаю по несколько тысяч фунтов за вечер. Безумие просто. Один этот торт. Вы решили меня упрекнуть моими деньгами? И вообще, торт был в 10 раз меньше, как и почти все закуски. Напитки тоже. Вы чуточку преувеличили, тетя. Кстати, не спешите готовить». Он подошел и в несколько раз увеличил всю еду, что она как раз раскладывала на столе. «Надо будет убрать в холодильник, зовите. Так я денег возьму, да ничем не помогут. Машину не взять. Тьфу ж ты, пропасть. Ну как же все медленно. О, Гарь, здоров. А за пейджером сходим сегодня, а телевизор возьмем? Вот же хель, сдался тебе этот пейджер. У тебя хоть кто-нибудь есть, чтобы тебе на него что-то послать? Есть, ты и мама. И вообще, он крутой, и уже был у меня. Я же сам ведь отдал. И ты обещал. Ну, поплачь еще, для убедительности. Да ну тебя, наврал и еще дразнишься. А у самого денег рюкзак, тоже мне, брат. Ма, есть готово? Во как сразу. Ну, а кто сомневался? И захочется что-нибудь после этого делать, Локи? Не давай ему ничего, он же просто свинья. Привык требовать все и сразу. А ты сомневался, кто хорошим братом захотел быть? Точно не я. Я свои попытки давно уж оставил. Потому что всегда, все равно, вылезет что-нибудь в таком роде. Так они и позавтракали, в полном молчании и упорно дуясь друг на друга. Как же знакомо, наврал и еще дразнишься. От самых разных воспоминаний даже кусок в горло не лез. Лучше уж постоянно быть в ссоре, чем так, или нет. Теперь вот что, Лафисон позвонил оператору, надиктовал название компании из списка и отправил Арнелли на пейджер с припиской. Проверить наличие фирмы и возможность приобретения акций. И еще, найти все заведения со скандинавской кухней. И только закончил, как раз получил нужный адрес от Линды. Пора. Ну, что же, такси. Впрочем, сейчас даже на руку. Потому что, да, слежку он сегодня почувствовал сразу. Это и хорошо. Сейчас он просто все разыграет по нотам. Он назвал адрес, и машина тронулась. Оглянувшись, он увидел, как наземник садится в следующий кэп. Хорошо, просто чудесно, только бы не отстал, потому что таксист попался на удивление резвый. То есть ехал он как раз на удивление спокойно и плавно, а получалось все равно быстрее, чем надо. Просто скользил в потоке, словно рыба в воде. Кстати, о рыбе. Притормозите немного. Это что, рынок? Они проезжали мимо широких ворот с большой надписью «Биллингсгати Маркет». Один, они были закрыты. Ну да, Биллингсгейт, рыбный базар. Ты не лондонец? Нет, пятый день, как переехали. Тогда понятно. Ну, Нихель, это же просто в 5 минутах от дома. Причем пешком. И как раз именно рыба. Ладно, хорошо хоть узнал. Остановите. Хочу посмотреть расписание. Я и так знаю. С 4 и до 8 утра. В выходные закрыт. Таксист снова прибавил. Ясно. А где же там Флетчер? Хорошо, догнал и едет прямо за ними. Пока. Через пару кварталов уже отстал на 3 машины. Еще через пару, на 5. Надо бы приостановить как-то этого резвого. А то ведь вообще потеряет. Он уже собирался соврать что-то по поводу боязни скорости, когда шофер сам неожиданно заговорил. «Слышь, малыш, что-то мне там задняя машинка не нравится. За тобою случайно никто не следит? Я бы, конечно, не спрашивал, но твой адрес, куда ты направляешься, наводит на мысль. Я подумал, что совпадение, но когда он проехал на желтый, то уже специально проверить решил. Так он уже почти на красный поперся. Оторваться? Ну, вот и еще один. Не в меру внимательный. Ни в коем случае. Это отец мой. Они с мамой в разводе. Он вообще алкоголик. Ну, вот иногда вдруг может воспылать отцовскими чувствами и за мною таскается. Хочешь с ним поговорить? Я могу где ни. Тоже не надо. Видеть его не хочу. Ты суровый, малыш. Есть причины. Да и, просто слушаю маму. Он улыбнулся холодной улыбкой. «Отстань, и всегда вы такой внимательный, ну, я давно в такси, всяко бывало, иногда пассажиры просили приглянуть, нет ли хвоста, иногда, да всякое разное, в общем, привык поглядывать, нехорошо, когда кто-то без причины болтается, а работа личного водителя не интересует, будет хороший оклад». И, он хитро заманивающе улыбнулся, сверкнув глазами, «Новый Ford Scorpio, выбрать сможете сами». Водитель молчал. Потом вздохнул и ответил, это заманчиво, только, я птица вольная, сколько ни звали и сколько ни пробовал, все равно в такси возвращался, надолго вряд ли получится, не хочу лишний раз никого подвести, а надолго, скорее всего, и не надо, думаю, что как раз сможем договориться, по рукам, оставлю тебе телефончик, только, пусть все-таки позвонит кто-то из взрослых, скоро приедем, оторвитесь немного в конце. И надо, чтобы перед адресом мы завернули за угол. И, там есть рядом какой-нибудь магазин, игрушек. О, вообще замечательно. Я выскочу по адресу быстро, а вы перед ним остановитесь. И постойте, у вас пейджер есть? Жаль, тогда, просто подождите там минут 15 и уезжайте. Я простой оплачу. Разговор с детективом длился недолго. Да, Линда в своем репертуаре, протянул сыщик, с интересом рассматривая Гарри. Ну, что же, мы можем начать хоть сейчас, раз уж вы, молодой человек, привели его нам прямо под офис. Это очень и очень оригинально. Будет в субботу в клубе о чем поболтать. Люблю всякие курьезные случаи. Флетчер торчал под огромным магазином с вывеской «Хамлис Тойс» 2, почти час. Скверно то, что у здания было несколько выходов. Еще хуже, его ни в один не впустили. Шмякнуть бы кому-нибудь из уродов Макглав конфундусом. Да что толку, все равно внутри мальчишку уже не найти. 7 этажей, это ж надо такое отгрохать. Да, Макглав действительно много, если простой магазин игрушек такая домина. Или просто зажрались. Ну вообще на грязных бедняков не похожи. Что-то в мире не так, или даже в обоих. Даже интерес разбирает. Надо бы приодеться хотя бы, а то ведь проблема уже. Грюм-то ему говорил, так ведь он разве слушал. Сам-то Аластер намного ли лучше прикинут, чтобы ему старым пальтишком пенять, тем более, что носил наземнику с это пальто столько лет не из жмацва. В нем были такие шикарные потайные карманы, да еще с расширялкой, 3, которые еще ни один Аврор не просек. Когда-то он шил на заказ его у спецов в Лютном и отдал кучу рыжих, 4, только вот прошло с тех пор, а теперь что? Просто у Макглав купить, и как же карманы, да здесь же даже простых чар от чужого проникновения не будет, ну, сплошные проблемы с этими Макглами, все ведь у них не как у людей, ну, ученик, какие будут идеи, Лафисон, стоя на тротуаре, смотрел вверх на окно Флетчера на втором этаже. Ну, можно залезть по решетке окна первого этажа, потом на балкон, а потом ты просто уберешь стекло балконной двери и вонище. 5. Так все просто, а подтягиваться умеешь? Помнится, мы проверяли. Или научился с тех пор, я не знаю, нахмурился мальчик. Вроде бы я стал покрепче. Ладно, проверим. И что, вот так, посреди дня и при людях, ты хотя бы на шоссе посмотри. Ну, мы же можем под мимикрией, уже лучше. Только вот под мимикрией ты непрозрачный, а на первом этаже тоже люди живут. Да и мимикрия, в лесу или ночью, конечно, неплохо. А вот днем не совсем хорошо. Почему, понимаешь? Гарри задумался. Нет, наконец сдался он. Я не знаю. Тени, объяснил Бог, все так же глядя наверх. Будешь лезть, и за тобою будет лезть твоя тень. И на кирпичах ты ее закрасить не сможешь. Заклинание наше весьма ограничено. Может, внимания и не обратят. Ну, скользит по стене дома какая-то тень. А может и нет. На привидение будет похоже и кого-нибудь заинтересует. Здесь туристов полно с кинокамерами прогуливается. Да плюс силуэт. Мимикрию нужно делать высшего качества, чтобы при таком освещении объем совершенно не выдать. Тоже с учетом всех мелких теней, даже на складках одежды и в движении. Ну, я мог бы вообще-то, но при этом ведь еще надо лезть. Слишком много отвлекающих факторов. И все для того, чтобы долезть до балкона и там не суметь подтянуться. Он насмешливо глянул на мальчика и покачал головой. Так что, надо придумывать что-то другое. Есть варианты, но Гарри только отрицательно замотал головой. Ты же что-то придумаешь? Я-то да, и придумал. Он развернулся и решительно зашагал куда-то по тротуару. Но когда ты начнешь? Давай, давай. Какие есть способы попасть туда, если своими силами не сумеешь? Веревочная лестница. Можно из нашего окошка спустить. Ао, замечательно. И как объяснишь? А никак, под мимикрией. Из волос лестницу сделаем, ее можно будет покрасить, можно, но она будет отбрасывать тень, а еще будет шататься и, ее перекрашивать все время придется, по всей длине, и в это же время себя, потому что все остальное все еще актуально. И как, по-твоему, будет смотреться привидение, ползущее среди дня по тени веревочной лестницы? Мы вроде стараемся ничего необъяснимого не создавать, а то уж лучше сразу Линду позвать, отблагодарить за всю помощь. Так что, не очень идея. Давай еще, тогда снизу, пускай кто-то подсадит. Тетя, да, хорошо, а если кто-то поинтересуется, что это мы такое затеяли и не нужна ли помощь? Захлопнули дверь, а ключи дома, довольно заявил мальчик. Вот почти хорошо, если бы не соседи. Он, фигура приметная, да и к нам уже должны присмотреться. Так что, не в свою явно квартиру за ключами ползем. Ну, давай еще, ты на верном пути. Лафисон свернул за угол, перешел дорогу и зашел в большой строительный магазин. Можно у нас устроить пожар, и тогда никто не удивится, что мы спускаемся по веревочной лестнице. Уу, куда тебя понесло? Говорил же, это уже почти семейная традиция, весело хмыкнул Бог. Но на крайний случай пошло бы. Правда, ровно до того момента, пока ты не спустишься до его окон, потому что к тому времени тебя снизу уже будет дожидаться толпа, и придется не к нему лезть, а просто спуститься. Так что, способ и дорогой, и бессмысленный. Лаки, ну я не знаю, скажи, сдался мальчик, да считай, что сказал. Просто потому, что жаль времени, он остановился возле высокой стремянки. Купим это, и что, просто влезем в окно, и чем это лучше? Чем подсадит тетя? Ты же говорил, что соседи. Вот это, Лафисон обратился к продавцу в зале, отправьте, пожалуйста, по этому адресу, протянул он бумажку, и пусть оставит возле подъезда, и, желательно, срочно, очень срочно, если есть такая услуга, чем лучше, обратился он уже к Гарри, да уже хотя бы тем, что не тетя. Ты попробуй еще ее уговори на такое без, физического насилия, или ты думаешь, что ломиться в чужую квартиру законнее, чем поместить сомнительные средства в банк, можем у Кристиана узнать, но, мне почему-то сдается, что как раз все с точностью да наоборот. А что касается соседей, так ведь лезть за захлопнутыми ключами, это не единственное объяснение, которое можно придумать. Существует и гораздо невиннее, он снова повернулся к менеджеру-продавцу, еще эту табличку, такой костюмчик поменьше и вот этот набор. Примечание к части. 1. Рыбный рынок Биллингсгейт, Биллингсгате, крупнейший рыбный рынок королевства, расположен в районе Канари-Уорф в Лондоне, как раз там, где они сняли квартиру, HTTP/URL.KTGZ. 2. Хамлис. Хамлис, британский магазин игрушек, старейший и крупнейший в мире, занимает 7 этажей, и в нем продается более 50 000 линей игрушек, HTTP/URL.KRNW. 3. Заклинание незримого расширения, довольно сложные чары, позволяющие в небольшом по объему предмете или маленьком помещении держать множество вещей. Иными словами, вещь внутри становится намного больше, чем снаружи. Список предметов, одобренных для изготовления с расширением, устанавливается строго соответствующим органам министерства, например, школьные чемоданы и семейные палатки. Расширение других предметов незаконно. 4. Рыжие, золото, галеоны. Аналогично на фене. Рыжего, золото. 5. Эваниска, атлат. Еванисцет, должен исчезнуть. Канонное трансфигурационное заклинание, заставляющее исчезнуть одушевленный и неодушевленный предмет. Эванище, атлат. Еванисцет, исчезни. Вербальную формулу к выбросу Гарри подобрал Лаки. Действует временно и ограничено, только на стекло. 23 и краткое день, 4 июля. 93. Помеха. Гарри быстро шел по направлению к дому. Вернее, вел Лаки, а ему досталась уже ставшая привычной роль не мешать. Обычно это происходило, когда мальчик уставал или просто не умел что-то делать. Или вот как сейчас, потому что Лаки спешил. И теперь шел очень быстро, иногда на ходу улыбаясь. Гарри чувствовал, как меняется его настроение. Постепенно ускоряется ритмичный стук сердца. Приходит азарт. Это чувство уже тоже не было для мальчика чем-то новым. Оно приходило всегда, когда Лаки на что-то решался. На что-то запретное или опасное. После чего могли быть неприятности. Но от этой мысли сделать это почему-то хотелось только сильней. Было страшно и весело одновременно. Как тогда, когда дрались и врали. Строили козни Дурслим. Угоняли машину и лошадь. Воровали мороженое и грабили магазин. И вот сейчас, что избранный, нравится. Лаки, немного сжав губы в довольной усмешке, посмотрел на Гарри с задорно понимающим вызовом. Ну а что же тут скажешь, ему тоже нравилось это всегда, нарушать. Да, старался все как можно лучше продумать, подстраховаться, не лезть на рожон. Он все же не Тор и лихая четверка. Но всегда, когда делаешь что-то такое, все равно риска не избежать. И все вместе это и создает это чувство, которое так ему сейчас усилил мальчишка. Ага, Гарри с восторгом кивнул. Ужас какой испорченный, одобрительно рассмеялся Трикстер, и это в таком юном возрасте, да, вот так тебе не повезло, мальчик тоже счастливо и задиристо рассмеялся в ответ, ты с ума сошел, Лафисон, что ты делаешь, ты же знаешь, что это все как наркотик, нарушение запретного, адреналин, если мальчишка потом просто для развлечения куда-то полезет, мне с тобой повезло, он тепло и уверенно улыбнулся мальчику, только пообещай, он ткнул в него пальцем, что без меня никогда не будешь пытаться сделать что-то такое. Лаки, нет, конечно, не буду. Да я без тебя и не смогу. А если сможешь, будет казаться, что сможешь. Бог смотрел уже испытующе и серьезно. Нет, Лаки, нет, Гарри также серьезно отрицательно замотал головой. Я знаю, что надо беречь это тело. И я знаю, что нельзя попасть в тюрьму, или в психбольницу, или в школу Брутуса. У меня замечательный избранный, ревностный, предусмотрительный, умный, лучший, о котором можно было мечтать. Они вернулись домой, где Лаки быстро переоделся в синий непромокаемый комбинезон с надписью на спине. Петуния, стоявшая на передвинутом в центр комнаты столе и мывшая хрустальную чешскую люстру, судя по объему работы, не самый удачный выбор Лаки во время их набега на магазины, чуть не выронила из рук мыльную губку. «Мойка окон», — поразилась она. «Ты что, работать пошел? А что поделаешь?» «Тетушка», — ответил он, увидев выглядывающего из своей комнаты Дадли. «Деньги кончились, а я тут кое-кому пейджер задолжал. С воровством я твердо решил покончить, на новую раскрутку на рынке не хватает, от магазина дохода еще нет, так что он зашел в ванную и набрал полведра воды, остается только горбом и руками. Гарь, ну ты че?» Кузен покинул свое убежище и впервые с утра нарушил молчание. «Да я это, я бы еще подождал, да прибыли с магазина». «Нет, брат, нет», Лафисон налил в ведро колпачок какого-то средства из бутылочки, которая шла в комплекте. «Я так не могу, ты был прав, я обещал, и я должен сделать, как можно скорее». Слово и братская дружба прежде всего. Он натянул на руки огромные ярко-желтые резиновые перчатки и взболтал воду в ведре странной щеткой, похожей на стеклоочиститель автомобиля. До получения пены, как было написано на наклеенной на бутылочке этикетке. «Ну давай это, я пойду с тобой помогу». Вот тут на Дадли уже вылупились и Петунья, и Гарри. «Ты потрясающий, правда, как ни странно, мальчишка, так легко клюнувший на всю эту ерунду, его действительно немного растрогал. Но я не могу принять твою помощь за единственный пейджер во второй раз. Это будет нечестно. Ты и так уже думаешь, что я могу тебя в чем-то обманывать. Это насчет рюкзака. Найдешь в нем деньги, все твои». Бог прошел мимо растерянно виновато глядящего на него кузена и, уже выходя из дверей, проникновенно сказал: «Прощай, брат, это я на всякий случай. Говорят, это очень опасная работа, можно запросто поскользнуться на мокрой мыльной стремянке или пораниться стеклами. Так что, просто пожелай мне удачи». А вот удача ему могла действительно очень понадобиться. Это, конечно, забавно, нарушать законы одновременно двух разных миров. Не рекорд, конечно, бывало и больше, но чревато всегда. Он не без труда дотащил до места и поставил стремянку. Повесил на видном месте табличку «Осторожно, мойка окон» и, взяв в одну руку ведро со щеткой, полез наверх. «Если все-таки попадемся, что будешь говорить, ученик?» «Я, о, да ты совсем не оцениваешь рисков. Тот, кто живет в этой квартире, он маг. Даже если такой же недомаг, как старушка, то снимали ему квартиру настоящие маги. При серьезной защите меня вообще выбросить может. Так что, да, именно ты. И что самое скверное, может статься и так, что он даже не преувеличивает, что он знает вообще о человеке, который все это организовал. Директор Хогвартса и великий волшебник. Его так обожала Лили. Да, тетушка, да. Потрясающая исчерпывающая информация. Но вот это великий волшебник. Исходя из того, на что способен необученный десятилетний мальчишка, можно только предполагать уровень директора школы, где обучаются такие, как он. И вот куда же он сейчас лезет? Может, стоило просто дождаться, ежели не письма, кто там знает, придет или нет, то отправки экспресса 1 сентября. Это ведь каких-то 2 месяца. Ага, да, там портал, и неизвестно на что зачарованный. Что, если ты не ученик, то тебе туда и не пройти. А этого типа отозвать могут в любой момент. Или сам смоется, какой-то он вообще на вид ненадежный. Вот и пиши пропало, никаких ведь концов не найдешь. И поэтому, долго раздумывать будешь, нам уже заходить. Он перелез через перила балкона, поставил ведро, положил щетку. Я скажу, а я правду скажу, что увидел, что он за мною следит, что поэтому я ходил к детективу, но не вытерпел и решил сам проверить. Вдруг он маньяк, и дома у него фотографии, и коллекция замороженных в холодильнике глаз и ушей. Я шучу, на самом деле, просто блестящая версия, лучшей бы даже я придумать не смог, потому что для этого действительно надо быть очень глупым, насмотревшимся дурных мидгардских фильмов напуганным малышом. Что ж, Бог чуть улыбнулся, азартно свернув глазами, тогда начинаем. Это все было одним движением. Последний взгляд в сторону прогуливающихся прохожих, ладонь, убирающая стекло балконной двери, шаг вперед, полуоборот и едва заметный жест рукой, возвращающий преграду на место. Ну вот и все. Он на секунду застыл. Ничего не звенит, не воет, не бьет током, не лает, не пытается усыпить или одурманить чарами или газом, не парализует, не обездвиживает, не записывает, не следит. Вот таки да. Он резко обернулся на возникшие ощущения и встретился взглядом с большими круглыми глазищами. О, ну, конечно, совы. Небольшая черная птица сидела в клетке, стоящей на столе посреди комнаты. Ну, здравствуй, птичка. Это очень большая удача. Впрочем, чуть подождет. Надо сперва пройтись по квартире. И прошелся. Ничего интересного. Да и неинтересного тоже. Стойкий запах табачного дыма и пустота. Еще более пусто, чем было у них, когда они только вселились. Просто минимум мебели, ни штор, ни скатерти на столах, на кухне ни посуды, ни столовых приборов, в ванной, мыло без мыльницы, а в углу швабра с ведром. И без тряпки, он вспомнил мучения тетушки. В комнате один постельный комплект на кровати, один в шкафу, и вместо покрывала коричнево-бежевый плед. На столе пачка бумаги, конверты и ручка с чернильницей. Это кроме совы. Вот теперь как раз ею займемся. Расстояния между прутьями были большие, так что он просто просунул руку, чтобы погладить птицу. Лаки, они вообще-то клюются, и клюв у них даже очень. И это говорит мой отважный избранный, боишься, что птичка клюнет? Я не боюсь, я бы сам погладить хотел, просто тебя предупредил. Сова Фигг была злая, она при деле была, на службе, бог коснулся рукой черных перьев на шее птицы, они были теплыми и мягкими, а ты ей помешал, это все равно, что у дрессированной собаки отобрать палку. Он аккуратно погладил филина по спине, тот сидел неподвижно и настороженно, ты транслируешь ему не те эмоции, в обращении с животным недопустимо бояться или не доверять, все, дальше ты сам, погладь, ты же хочешь с ним подружиться. Гарри с удовольствием провел рукой по спине птицы, филин глухо ухнул и потерся о руку клювом, ну, вот видишь, он не занят, ему скучно, он с удовольствием пойдет на контакт, было бы угощение, было бы еще веселей, впрочем, ладно, пошли, все равно кое-что еще надо взять, а ты жди, я вернусь, шепнул он филину и закрыл клетку. А че ты вернулся, о, любимый кузен, чета случилось, ты волновался, пес у хозяев дурной, кидается на стремянку, надо бы прикормить, чтобы не сбросил меня ненароком и не погрыз. И Лафисон, проследовав на кухню, достал из холодильника пару горстей креветок, несколько абрикосов и нарезал морковку. И собака все это будет жрать? Дадли уставился на то, как Гарри складывает угощение в пакет. «Что ж ты за мной все время таскаешься?» Хозяин сказал, что он любит. Трикстер с притворным недоумением пожал плечами. «Я ж говорю тебе, пес дурной, вон у Марш они чай лакают, ты же не удивляешься, какой хозяин, такие и псы. Тетя, где у вас моток веревки?» «Я, помнится, приносил, а теперь дубль два, вверх по лестнице, осмотр территории на предмет любопытных, стекло, ну, привет еще раз, птенчик, заждался, вылезай оттуда, хватит вольной птице за решеткой сидеть, не люблю я последнее время всяческих тюрем». Филин сразу же воспользовался предложением и ловко выпрыгнул через открытую дверцу на стол, потом расправил крылья и перелетел на спинку кровати, затем оттуда, поднявшись чуть выше, на приоткрытую дверь, ухнул, пару раз расправил и сложил крылья и вернулся на стол. Ну да, особо не разомнешься, совсем как делать разминку у него в камере. Что ж так сегодня все напоминает, не к добру как-то, надо спешить. Вот, давай угощайся. Лаки взял лист бумаги из стопки и высыпал на него часть гостинцев. Филин склонил голову на бок так, что его глаза оказались почти на одной линии по вертикали, немного посмотрел на еду, вроде раздумывая, и начал клевать. Ел он степенно, совершенно без жадности, выбирая то, что ему больше нравится, сперва креветок, потом абрикосы и последний морковку. «Хороший мальчик, давай сюда», — Лаки выставил вперед согнутую в локте руку. «Будет больно, не вздумай дергаться», — предупредил он Гарри. «Когти у него, конечно, не как у охотничьего сокола, но уж точно покрепче, чем клюв». Филин вспорхнул и уселся к нему на плечо, аккуратно сел. Когтей даже не чувствовалось. «Хорошо, не просто почтовый, ручной. Как же ты работаешь, птичка? Как мидгардские голуби, и летишь только к своему дому, или как асгардские вороны, и тебя можно отправить с заданием куда угодно? Птица волшебная, так что, можно надеяться, что второе. Вот сейчас и проверим. Знаешь где? Маршуол 10, квартира 17, у», сказал Филин, наклонив голову. «У, это, конечно же, хорошо. Но не очень-то объясняет. Ладно, поехали. Эксперимент. Давай сюда», бог похлопал по столу ладонью. «Быстро, быстро, время идет». Он привязал конец веревки к лапе птицы, которая совершенно спокойно посматривала на то, что он делает. Затем взял из стопки лист бумаги, сложил вчетверо и вручил филину. Тот зажал листок клювом аккуратно, почти не помяв. Тоже неплохо. Послание можно и не привязывать. Теперь на балкон. Ладно, пошел. «Занесешь на балкон, оставишь там и возвращайся», он скомандовал птице, и она взмыла. «Эх, заснимут его за этим занятием, никакие оправдания не помогут. Или есть здесь, в Мидгарде, любители всякой звериной экзотики, надо было хоть у Линды спросить. Впрочем, фиг сову днем отправляла, вероятно, не так уж и страшно». Он стоял, стравливая веревку, пока птица не достигла девятого этажа. Выполнив поручение, Филин сразу вернулся обратно. «Молодец», — довольно похвалил Лафисон. «Вроде бы не похоже, что может удрать, ученая птичка. Вот награда тебе», — он подсыпал на стол угощение из пакета и отвязал веревку. «Абрамптон Роуд 87, 1, найдешь?»